Дверь открыл отец, и Юлиан поморщился от запаха алкоголя, слегка отстранившись. Войдя в прихожую и снимая грязные ботинки, подумал вдруг, что его отношение к отцу давно ассоциируется с запахом алкоголя, и что без этой составляющей он отца уже не воспринимает. Привык и не раздражается. Все равно. Если отцу так легче. А еще подумал, и сам бы с удовольствием облегчил таким способом визит к матери, если б умел. К сожалению, организм алкоголя не принимал. «Ты чего так долго, сынок?» «Мама про тебя спрашивала. Я уж не знаю, что говорить». «А чего спрашивать? Взяла бы да позвонила. Можно и по телефону поговорить, если сильно соскучилась». «Она не станет сама звонить. Ты же знаешь. Она гордая. Она ждет, чтобы ты сам». «Да знаю, знаю. Вот он я пришел». «И хорошо, что пришел, сынок». Отец наклонился, бросил ему под ноги домашние растоптанные шлепанцы и сильно качнулся, распрямляясь. «Тихо, пап. Ты бы поаккуратней с допингом-то». «Да нормально, сынок, я ж помаленьку. Ты давай к маме иди, а я в магазин сбегаю». «Зачем?» «Так за продуктами, зачем?» «Знаю я твои продукты, папа. Хватит на сегодня. И без того едва на ногах держишься». «Да правда за продуктами. Сам посмотри, в холодильнике ничего нет». «А почему Жанку в магазин не отправил?» «Так Жанночка не приходила». «Как не приходила? Ты ей звонил?» «Звонил. Еще утром звонил». «Точно звонил? Может, тебе показалось?» «Ну ты уж меня совсем-то не обижай, сынок. Я ж из ума не выжил. Я потом еще дважды звонил. К обеду и вот недавно. Да она трубку не берет». «Как это трубку не берет? Совсем обнаглела, что ли?» «Но ведь и ты к вечеру только приехал, сынок». «Ой, все, пап, хватит!» Сердито отмахнулся от отца Юлиан, доставая из кармана куртки свой мобильный. Кликнув номер сестры, взметнул вверх белесые брови, проговорил возмущенно. «Телефон отключила, дрянь такая! Нет, чего она себе позволяет, а? Будто я один должен!» «Не ругайся, сынок. Может, она сейчас в дороге, сюда едет. А на телефоне зарядка кончилась. Так я сбегаю в магазин, ладно? Ты иди к маме, иди. Она аж сердится». Мать встретила его молчанием и обиженным взглядом. Ох, как он хорошо знал этот взгляд. Помнится, в детстве наповал сшибал. Сразу хотелось приступить к торопливым объяснениям своего проступка и лепетать эти объяснения, будто их из тебя выдергивают. И сам дергаешься вслед за ними, как свинья на веревочке. Пучишь глаза, суетишься. Интересно, как это у нее получается, так демонически возбуждать в человеке чувство вины и собственного ничтожества? «Добрый вечер, мама». «Вот, я пришел». Он встал у кровати, слегка наклонился, убрав руки за спину. «Как ты себя чувствуешь? Погода нынче мерзейшая, я тебе доложу». «Не погода, а настоящее межсезонное издевательство. Дождь на минуту не перестает. И холодно». Он внутренне похвалил сам себя. «Молодец», старательно выдержал ровную голосовую интонацию. Мама молчала, по-прежнему глядя на него с обидой. Еще и мудрого пренебрежения в обиду подмешала, что должно было означать. «Я ж понимаю, все понимаю. Стоишь, болтаешь всякую ерунду, чтобы виноватую паузу чем-то заполнить. Но я-то знаю, какое ты есть ничтожество. Что от тебя еще можно ждать, кроме старательно ровного голоса?» «Извини, я раньше не мог приехать. Дела были. Тем более я думал, что Жанна с утра здесь». «Нет, Жанна не приезжала», — наконец подала голос мать, удовольствовавшись, наверное, проскользнувшими таки виноватыми нотками в его голосе. «Я ей звонил только что. Телефон отключен. Может, случилось что? Иначе, я думаю, она бы приехала». «Зря ты так думаешь, Юлиан. Зря. Не будь таким наивным. Ничего у твоей сестры не случилось». О, и эта мамина интонация с детства знакома. Грустная, с мудрым надрывом. В переводе означает «нисколько твоя сестра не лучше тебя». Оба вы. «А я и не жду от вас ни сочувствия, ни помощи», продолжила мама, поправив подушку под головой и отводя взгляд. «И это вполне закономерно. Я ничему не удивляюсь. Чем больше отдаешь себя детям в молодости, тем хуже они относятся к тебе в старости. Это к плохим матерям дети бегом бегают, чтобы свою помощь предложить. А к тем, кто всю себя полностью, без остатка. Разве я не права, Юлиан?» Он поднял брови, вздохнул. «Ну вот что ей ответишь? В самом вопросе уже провокация. То есть давай, сынок, опровергай мои слова, торопись. Видишь, я жду. Каждая секунда твоего молчания умножает мою скорбь и твою ничтожность, сынок. Ну же!» «Мам, да я правда не мог. Я думал, Жанка с утра приедет. А что врач говорит? Неужели все так серьезно? Может, ты полежишь несколько дней, отдохнешь, силы появятся. Может, погода на тебя повлияла. Я думаю, ты обязательно встанешь, мам. Время пройдет, все наладится. Сейчас Жанка приедет, мы посидим, обсудим, что можно сделать». «Она не приедет, я думаю. Поэтому и телефон отключила. Сегодня утром должен прилететь этот ее сожитель. Не помню его имени, да и помнить не хочу. Для нее сожитель важнее, чем больная мать». «Нет, мам, зря ты так. Да он, в общем, неплохой парень». «Конечно, неплохой. Кто же спорит? Но при чем тут Жанна? Она ведь ему не жена. Она ему никто и звать никак. Да и не женится он никогда. Просто использует эту дурочку, как умеет. И тебя твоя Ольга использует. Ей нужен статус благополучной замужней женщины. Только и всего. А вы ей рады, что вас используют». «Мам, ну что ты говоришь?» «Я знаю, что говорю. Из ума не выжила. Я же понимаю, что твоя Ольга меня терпеть не может. Она все сделала для того, чтобы ты перестал со мной общаться и окончательно отдалился. Да ты наверняка не помнишь, когда в этот дом просто так приходил, чтобы посидеть, поговорить с матерью. Ты стал совсем чужой, Юлиан. Да разве тебе объяснишь, каково бывает матери, когда сын отдаляется настолько, что становится совсем, совсем чужим? Ты же все равно не поймешь, какое это на самом деле страдание, просто невыносимое». Он видел, как задрожали ее губы, как потянулась к ним ладонь и легла сверху немного театрально, то есть тыльной стороной наружу, но вскоре оторвалась и повела указующим жестом на дверь. «Иди, принеси мне воды, а лучше чаю. Принеси мне зеленого чаю, он хорошо нервы успокаивает. Скажи отцу, пусть сделает». «Папа в магазин ушел. Если хочешь, я сделаю тебе чай, мама». «Как это ушел? Сам взял и ушел?» В голосе мамы уже не слышалось ни одной слезной нотки, а слышалось явное возмущение отцовской самоволкой. Юлиан даже испытал странное чувство удовлетворения и ответил вопросом на вопрос. «А что такое, мам? Нельзя разве?» «Но он мне не сказал, что собирается в магазин». «Странно. Ладно, я потом с ним разберусь. Иди делай чай. И Жанне позвони, я сама не буду. Еще чего. А с тобой, если уж ты соизволил, принесешь чаю, и мы поговорим. Я давно хочу поговорить с тобой, Юлиан». «Хорошо, мам. И расскажешь мне все о своих делах. Я давно тебя не видела». «Да, мам». На кухне он включил чайник, подошел к окну. На душе, как и за окном, было тоскливо, холодно и промозгло. Усмехнулся, потер ладонями колючие щеки. «Вот и снова ты вышел на свою орбиту, парень. Поздравляю». «Хорошо, мама. Как скажешь, мама. Конечно, мама. Никуда с этой орбиты не денешься. Никуда и никогда». «А маме надо отдать должное. Она всегда умела призвать на орбиту свои спутники, чтобы вертелись вокруг нее по заданному курсу. Ни один спутник не должен сойти со своей орбиты, как бы ни старался». Пусть бедному спутнику кажется, что вырвался, улетел в самостоятельный полет. Пусть. Она-то знает, что никто никуда не вырвется и не улетит. Спутник-отец, спутник-Жанна, спутник-Юлиан. Знает, потому что масса нужных для этого методов найдется в запасе. Штучек и фишек, угроз и ласки, кнутов и пряников. Много, много всего. Иногда и не поймешь, что на самом деле с тобой сотворили. Например, мама очень резко умела перейти от расслабляющей дружелюбности к жесткому охлаждению. Или от раздражения перескочить в насмешливую тональность, в которой едва заметной ноткой витает легкий флер пренебрежения. Или начать фразу шепотком на ухо, дружески, почти понебратски, а закончить неожиданным окриком и подзатыльником. И привыкнуть к этому невозможно. И объяснить мамины штучки и фишки тоже. Тем более рассказать кому. Потому что все равно не поверят. Потому что мама для всех — эталон материнской любви и кладезь житейской мудрости. Обаятельная, улыбчивая женщина, капитан крепкого семейного корабля, прекрасный педагог и воспитатель своих детей. Да уж, воспитатель. Наверное, такими методами злой хозяин собаку воспитывает. Сначала бьет, потом треплет ласково за ухом. Потом опять бьет, пока страх в глазах не появится, потом снова треплет. И тогда она становится послушной и преданно глядит хозяину в глаза. Принимает битье как должное, как приложение к хозяйской любви и вдвойне радуется хозяйской ласке. И как результат — безусловная зависимость от хозяина, безусловное подчинение любому приказу. И хозяин со своей задачей справился, и собака с таким положением дел счастливо согласилась. Живут и радуются. Но человек не собака. Человеку свойственно распознавать любую зависимость и бороться с ней. Так природой положено, между прочим. Если человек чувствует, что попал в паутину, он не может не шевелить лапками, чтобы из нее выбраться. Но хотя бы убежать подальше. Исключить себя из обстоятельств, с орбиты сойти. Самый простой способ и, как ему когда-то казалось, самый верный. Кажется, и дверь за собой закрыл, навсегда из этого дома ушел. И ничего своего здесь не оставил. Даже от доли в квартирной собственности отказался. И живешь отдельной самостоятельной жизнью. А нет. Вдруг обнаруживая, что душа продолжает жить в рабстве. Рабская душа поневоле отчитывается за каждый свой шаг. Никто ее не заставляет, а она все равно отчитывается. Автоматом. Страшная штука. Почти неизлечимое. Внутренний душевный отчет неистребим. И ничего, ничего с этим сделать не можешь. Вот что хуже всего. Любой поступок сопровождается этим дурацким вопросом. А что бы на это сказала мама? Как бы посмотрела, как отреагировала? Какое бы решение ни принял, все равно в нем присутствует мама. И такое чувство, будто она принимала это решение за тебя. Внутренний отчет, как въевшаяся в душу ржавчина, как элемент состава крови. Уходишь от него, ломаешь себя, изо всех сил призываешь чувство собственного достоинства и повышаешь самооценку, но теряешь бдительность в какой-то момент. А внутренний отчет выскакивает из подсознания, как черт из табакерки. Он уже тут как тут. А что скажет мама? Ты все неправильно сделал. Мама будет недовольна тобой. Делай так, чтобы мама всегда была тобой довольна. Не задушишь его, не убьешь. Он специально пытался разобраться в природе таких людей, как мама. И пришел к выводу. Ничего с этим поделать нельзя. Они так устроены. Они не могут существовать без подотчетных душенек. Они всеми правдами и неправдами должны отправить их на свою орбиту. И не отпускать всю жизнь. В этом их задача и смысл всего существования. А если какая-то душенька все же сойдет с орбиты, на этом месте образуется черная дыра, мучительная и никогда не заживающая рана. Да никому это и не удается, по большому счету. Так и вертится всю жизнь, так и вертится. Хоть издалека, хоть подсознательным и отвратительным отчетом, но вертится. Вон, отец уже довертелся. Законченным алкоголиком стал. Понятно, ему труднее всех. Сломанная, забытая душенька. Непрекаянный спутник. Жалко его. «Юлиан!» Он вздрогнул от резкого окрика из спальни. «Ты заснул там на кухне? Можно уже 10 раз чай для матери сделать». «Несу, мам, я быстро». Вот и в детстве он всегда именно так вздрагивал, всем телом. И суетился так же, как засуетился сейчас, наливая кипяток в чашку. Еще и обжегся, мимо плеснул. И рассердился вдруг. Не на себя, на маму. Нет, чего так орать-то под руку. Надо быть скромнее в своих требованиях, учитывать свое новое положение. Разоралась. Он мог бы вообще не приходить, между прочим. Имел право. Жанка вон взяла и не бросилась по первому требованию. Но в следующую секунду гнев прошел и сам испугался своего порыва. Ох, кто бы поглядел сейчас на него со стороны, послушал бы его мысли. Ведь стыдно, если со стороны. Стыдно не любить свою мать и рассуждать о ней, как о чужом человеке. Она больна, она нуждается в его помощи. Да это бесчеловечно, в конце концов. Чтобы родной сын так думал о матери. Как хорошо, что люди не умеют читать мысли. Если бы умели, не избежать ему изгнания из социума. Камнями бы закидали. А настоящие правды никому не расскажешь, потому что никто ее не примет и не поймет. Кому интересна маленькая частная правда? В социуме один только закон действует. Сыновний долг подлежит неукоснительному исполнению. И все. И без комментариев. Да он и не отказывается от долга, будет исполнять по мере сил. Но любить? Любить все же увольте. Любить согласно долгу нельзя. Нельзя. Нет. Он так и зашел в материнскую спальню, держа обеими руками чашку и мотая отрицательно головой. «Ставь сюда на тумбочку. Чего ты в пальцах ее держишь? Блюдце не мог взять?» «Извини, мам». «Да что извини? Ты с детства был такой. Плохорукий. Как на тебя надеяться-то? А если отец окончательно сопьется? Что я буду делать, а?» «Все будет хорошо, мам. Ты полежишь, отдохнешь, потом снова встанешь». «Господи ты, боже мой, Юлиан! Ты чем слушаешь, а? Или не слушаешь? Тебе ж русским языком объясняют. Не встану я больше. Не встану. Ты можешь это понять?» Почему я должна все время пробиваться через твою бестолковщину? Мам, но если я такой плохой и бестолковый, чего ты от меня хочешь тогда? Что мне надо сделать, скажи? В чем заключается моя функция в данном обстоятельстве? Я не поняла. Это что? Ты мне еще и хамишь? Мне, абсолютно беззащитной в таком положении, может, размахнешься и ударишь, чтобы я замолчала? Да. Меня сейчас можно ударить. Со мной можно сделать все, что угодно. Давай, что же, начинай издеваться над матерью. Этим все и кончится, я думаю. Он почувствовал, как сильно заныло в правом подреберье. Сглотнул горькую слюну. Больная печень дает о себе знать. С утра забыл таблетку выпить. Скорей бы уже отдать этот нелегкий сыновний долг и уйти отсюда. Пойти домой, лечь на диван, укрыться пледом. Сказать Ольге, что у него приступ. Она будет смотреть обеспокоенными глазами, потом пойдет на кухню варить ему овсяный кисель. И пусть дома теща лежит за перегородкой. Не так это страшно. Все лучше, чем здесь, в родном доме. Мам, я и не думал хамить. Наоборот, я хочу быть полезным. Извини, если обидел. Ты меня просто не поняла. Но хочешь, я каждый день буду к тебе приезжать. Сразу после работы. Ну зачем же такие жертвы? Ты ведь заставлять себя будешь. Да не буду я себя заставлять, мам. А я знаю, что будешь. Больная мать никому не нужна и не интересна. О, Господи, когда эта пытка кончится? Или это только начало? Пытка не кончится никогда? Я буду часто приезжать, как ты скажешь. Буду сидеть около тебя и читать книжки вслух. И рассказывать, как идут дела на работе. Ох, какой хороший сынок! Фыркнула мама, усмехнувшись. «А горшки тоже за мной выносить будешь?» «Горшки? Какие горшки?» «Обыкновенные». «А, нет, мам, это к Жанне скорее. Она женщина, я мужчина. Ей как-то сподручнее. Да и тебе. Вот, в этом ты весь и есть, сынок. Пустышка и чистоплюй. Сидишь рядом со мной, а сам только и мечтаешь, как бы скорее удрать отсюда. Но вслух сказать боишься. Ты не права, мам. Что ты такое говоришь? Ой, все, хватит. Уйди с моих глаз. Видеть тебя не могу. Возьми пустую чашку, на кухню отнеси. Устала я. На кухне он застал отца. Тот откручивал торопливой, дрожащей рукой пробку с водочной бутылки. Поднял голову, увидел сына и вздрогнул. И рука описала полукруг, сопровождающийся веером пахучих брызг на линолеуме. «Осторожно, пап. И вообще, хватит на сегодня. Остановись. Тебе плохо будет». «Да я чуть-чуть, сынок. Будешь со мной?» «Ты же знаешь, я не пью». «Ага, ага. Молодец. И не пей, и не надо. Это ж зараза такая. Как втянешься, не отвяжешься». «Что, мама, не потеряла меня?» «Потеряла. А я продуктов купил». И вошел тихо, чтобы вашему разговору не мешать. Прокрался на цыпочках. «Ну, будь здоров, сынок». Отец лихо опрокинул в себя содержимое небольшого стаканчика. Юлиан смотрел с неприязнью, как дернулся заросший седой щетиной отцовский кадык. Чувство презрения к отцу было больше и объемнее, чем чувство неприязни к тому, что он увидел. И опять заныло болью в боку и затошнило слегка. Захотелось на свежий воздух или хотя бы окно открыть, а глаза закрыть, чтобы не видеть. Стыдно презирать своего отца. Стыдно, стыдно. Но если презрение есть, куда от него денешься? Нелюбовь к маме есть. Презрение к отцу есть. Как данность. «Сынок, да ты не переживай за нас. Мы справимся. Я ж вижу, как ты за нас переживаешь. Я всегда рядом с мамой. Я все, что надо, сам сделаю. А ты живи, как жил. Иногда заходи только, чтобы мама не очень расстраивалась. Ты иди домой, сынок. Отдыхай». «Мне правда можно не ночевать у вас, пап?» «Да, конечно. Еще чего ночевать. У тебя своя семья есть. Поезжай домой. Поздно уже. Может, чаю попьешь на дорожку? Я колбаски купил, сыру. Мигом бутербродов наделаю». «Нет, я не буду. Спасибо, пап. Я лучше поеду». «И поезжай. И с Богом. Идем, я тебя провожу». В прихожей он торопливо оделся, будто боялся, что отец передумает его отпускать. Или мама вдруг позовет. Она и позвала, когда он шагнул за порог. Но он сделал вид, будто не услышал. Торопливо захлопнул за собой дверь. «Юлиан!» — снова позвала из спальни мама. «Иду, Леночка, иду!» — засеменил по коридору отец. Заглянул в дверной проем, доложил с готовностью. «А он уехал, Леночка». «Как это уехал? Он разве не собирался у нас ночевать?» «Да он собирался, Леночка, но я его домой отправил. Поздно уже, и дождь». «При чем тут дождь, не понимаю? Что ты несешь всякую ерунду? Скажи лучше, ты же не звонил?» «Да я все время звоню. Телефон отключен. Забыла, наверное, подзарядить». «Да что ты мелешь? У нее с матерью беда, а она забыла подзарядить». «Да поздно уже, Леночка. Я думаю, она завтра с утра приедет и сама все расскажет, что у нее случилось». «Да ничего у нее не случилось. Дома сидит и сожителя своего пасет. А завтра приедет и с наглыми глазами начнет врать, почему не приехала. Сожитель для нее важнее больной матери. Ну что за дети, а? Кого я воспитала, кого вырастила? Я им всю себя отдала, всю жизнь, все здоровье. А они со мной, как с отработанным материалом. Готовы на свалку хоть завтра выбросить. Ну что за дети, а?» «Ну ладно, Леночка, успокойся. Не сердись, что ты. Погляди-ка лучше, что Валечка принесла. Я ей дверь открыл, пока ты с Юликом разговаривала. Погоди, сейчас принесу». Он нырнул в коридор, слегка ударившись о дверной косяк, и вскоре вернулся. «Вот, Леночка, смотри». «Что это?» Подняла голову от подушки Елена Максимовна, с ужасом всматриваясь в его руки. «Что это, Николай?» «Это больничное судно, Леночка. судно, чтобы тебе... чтобы нам легче было управляться. Убери немедленно эту гадость, я не могу на нее смотреть. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Ты совсем в идиота превращаешься, да? Ты не понимаешь, как мне больно? Где? Где больно, Леночка? Как мне больно осознавать, что... что... Она разрыдалась горько, с отчаянием. Николай потерянно суетился, не выпуская судно из рук. Потом наклонился, сунул его под кровать, робко присел на краешек постели. «Неблагодарные! Сколько я для них сделала! Вытаскивала, как могла! Я для них жила! Я такой грех ради Юлика совершила, самой страшно вспомнить! Ну, ты же знаешь, о чем я говорю, Николай!» «Да, Леночка, знаю, знаю. Да, тебе страшно об этом вспоминать, я думаю». «А Жанна? Сколько я с ней мучилась! Сколько сил вложила! Сколько эмоций, сколько энергии! Да разве хоть одна мать отдает столько сил своему ребенку?» «Да, Леночка, да». Вскоре она успокоилась, вздохнула глубоко, как всегда после приступа гнева. Николай по-прежнему сидел на краешке кровати, клевал носом, сутулившись. Елена Максимовна глянула на него, еще раз вздохнула. Потом небрежно ударила кистью руки по плечу, произнесла с отвращением. «Ладно, давай эту мерзость, что ли. Все равно меня до туалета не дотащишь». «Какую мерзость, Леночка?» — вскинулся Николай, удивленно моргая осоловелыми мутно-голубыми глазами. «А, понял, понял. Ага, сейчас». «Ты, главное, не нервничай, Леночка. Ты научишься, привыкнешь. Да вместе приспособимся как-нибудь. Я всегда рядом, Леночка. Я по первому зову».